Главный искренне огорчился. И психиатр, пожалев его, принес ему книгу своего сына «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Главный принял ее обеими руками и чуть не с поклоном, тут же сделал обертку для книги и вскоре за свою аккуратность стал получать от главврача регулярно книги из его домашней библиотеки и Жюля Верна, и Герберта Уэллса, и про Незнайку. Главный стал самым тихим обитателем клиники. О мании своей не вспоминал. Просыпался рано утром с ясной улыбкой под пение птиц, бодро умывался, завтракал и жадно приступал к очередной книге «Чудес и приключений». Однажды в телевизоре, то есть того, кем он был раньше, он забеспокоился, начал озираться, санитар подошел ближе. Главный закрыл глаза ладонями, что-то закричал и убежал от телевизора. Другой раз, обертывая книгу газетой, он опять увидел свое лицо на первой странице, а под этим лицом текст важного государственного выступления. Он прочел несколько строк, и с ним вдруг сделались судороги. С этого времени он не подходил к телевизору, не брал в руки газет, отыскал где-то специальную книжную дерматиновую обложку и берег ее, как зеницу ока. Когда больной по кличке Пожарник начинал бегать по коридору и кричать «Пожар! Пожар!», он не спешил, как другие, выносить из палаты скудное свое больничное барахлишко, брал только книгу с обложкой и спокойно пережидал. Или окончание пожара, если он действительно начнется, или когда тревогу объявят ложной. Он был счастлив. Глава 22. Неделен уже вживание в роль главного далось без особого труда. Бытие главного определялось не сознанием, а распорядком, который обеспечивало множество людей. Надо было только наблюдать и подстраиваться. Если люди охраны появлялись с ластами и масками в руках, значит, время идти к морю купаться. В мелком огороженном месте или кататься на небольшом военном катере, удить рыбу. Она ловилась на удивление спора. Неделин подозревал, что аквалангисты в глубине нанизывают на крючки заранее пойманных рыбин. Но, впрочем, радость ловли от этого не уменьшалась. Аквалангисты были не дураки. Выжидали некоторое время. Давали возможность поволноваться с приятностью, а потом уже насаживали рыбу и дёрк, дёрк. Если охрана и другие служебные лица появлялись все сплошь в официальных костюмах, значит, прием или еще какое мероприятие. Регулярно Неделину приносили папки с документами, которые ему следовало рассмотреть, то есть поставить свою подпись или не поставить. Большей частью это были наградные листы, и подписи он ставил охотно, натренировавшись перед этим расписываться так, как расписывался главный. Но хотелось больших дел. Хотелось скорее в Москву. И вот отпуск закончился. Неделина привезли в Москву. И ему тут же представилась возможность показать себя. На другой день следовало состояться важному совещанию с участием делегатов от народа. Мероприятие ответственное, многолюдное. Он должен выступить с речью. День настал. Было жарко. Неделину хотелось снять к чертовой матери пиджак и галстук. И он подумал, а почему бы нет? Он представил, 12 первых людей государства выходят в белых рубашках со свободно расстегнутыми воротниками. Уже одно это побудет людей подумать, не новые ли времена на носу. Вселит оптимизм. «Жарко», — сказал Неделин. С ним согласились. Неделин снял пиджак, галстук и расстегнул верхнюю пуговицу. Подхватливый министр сельского хозяйства сообразил первым и живенько сделал то же самое, смущаясь и отворачиваясь, будто не пиджаки снимали, а раздевались прилюдно догола. Остальные последовали его примеру.